6 сентября делегация Союза корейской молодежи в Японии прислала письмо в адрес великого Ким Чен Ына. 9 съезд Кимирсинского социалистического союза молодежи, который прошел в торжественной обстановке по непосредственной инициативе великого Ким Чен Ына и под его скрупулезным руководством, пишет адресан, явилось большим политическим событием, надежно гарантирующим вечное будущее Кимирсинско-Кимченерского молодежного движения и еще раз ярко продемонстрировавшим достоинство и гордый облик великой Ким Чен Ынской молодежной державы. Великий Ким Чен Ын, который горячо любит и бережет корейских юношей и девушек в Японии, раньше всех пригласил делегацию Союза корейской молодежи в Японии на первый молодежный слет великой Ким Чен Ынской эпохи и окружал ее большим доверием и любовью к Ким Ир Син и Ким Чен Ир, благодаря чему она испытывала самую большую честь и счастье. Хотя живем на чужбине, но мы всегда будем хранить в глубине души образы Ким Ир Сина и Ким Чен Ира, навеки прославлять их бессмертные идеи и заслуги и динамично продвигать вперед движение корейской молодежи в Японии только по руслу, указанному Ким Ир Сином и Ким Чен Ира, подчеркнул адресант.